Смерть Дурьотханы. Санджая сказал: истребив без пощады Панчалов и Матьев, и внуков Друпады, три воина смелых, о царь непоборный, поспешно помчались на берег озерный, где Раджа, твой сын, в ожидании кончины лежал на поверхности дальней долины. Склонились они над владыкой сраженным, еще он дыханием дышал затрудненным, он мучился, собственной кровью облитый, и были два мощных бедра перебиты. Вокруг него двигалась хищников стая, и выли шакалы, еду предвкушая, и царь зарывался в траву головою, со страхом внимая шакальему вою, и харкал он кровью, и корчился в муках, сраженный предательством вождь сильноруких. Он был окружен, как тремя алтарями, тремя огненосными богатырями. И, глядя, как Раджа всесильный дотоле страдает, они разрыдались от боли. Руками с лица его кровь они стерли. Сказал Ашватхаман с рыданием в горле: «О, лучший из Куру! Мы будем отныне бродить по земле в бесконечном унынье. О, где без тебя мы отраду отыщем? Теперь небеса твоим станут жилищем. Погибших в сражениях, отвагой богатых, ты встретишь на небе военных вожатых. Они, услыхав мои скорбные речи, тебя да почтут, о великий, при встрече. Наставнику мудрому слово поведай, что бой с Тхриштадьюмной я кончил победой. Корну обними, обними всех ушедших и новою жизнью на небе расцветших». Взглянув на царя, истекавшего кровью, припал Ашватхаман к его изголовью. «Послушай, — сказал богатырь-миродержцу, — известие приятное слуху и сердцу. Лишь семеро живы из вражьего стана, из нашего трое, о царь богоданный, те семеро, пятеро братьев Пандавов и Кришна, знаток и блюститель уставов и сильный Сатьяка, вот эти герои. А я, Критаварман и Крипа те трое. Убиты Панчалов и Матьев отряды, сыны Тхриштадьюмны и внуки Друпады. За зло было воздано злом. Погляди ты, все наши противники были убиты, когда они ночью заснули на ложе, их кони, слоны уничтожены тоже. А я Тхриштадьюмну прикончил злодея, животное в этом царе разумея. В сознание пришел государь. Утешенье обрел умирающий в том сообщении. Сказал он: «Ни я, ни Карна солнцеликий, ни славный отец твой, ни Кришна великий того не свершили всей мощью усилий, что ты, Критаварман и Крипа, свершили для славы моей и для воинской чести. И если сегодня с Шикхандином вместе убит Тхриштадьюмна, презренный убийца, то с Индрой могу я величием сравниться. Да счастья и блага вам выпадет жребий, да будет нам новая встреча на небе». сказал и навеки замолк. И кручина объяла поникших друзей властелина. Они обнялись, и царя на прощанье обняв, озираясь в печальном молчанье и глядя на мертвого снова и снова, взошли на свои колесницы сурово.